Из хижины выскочил паренек. Его обрадовало, что господин разыскал свою гостью. Они заговорили по-валлийски. Потом паренек кивнул и увел лошадей куда-то за хижину. Естин позаботится о них. Он мой оруженосец. Хороший, послушный парень. Изабель снова ничего не ответила. В хижине было тепло. Волосы девушки сильно намокли, а плащ и шерстяная юбка прилипли к телу. Вода хлюпала в сапожках. По спине стекали холодные капли. Морган зажег фитиль светильника. Низенькая хижина оказалась довольно убогой внутри, но, по крайней мере, здесь было сухо. Изабель присела возле очага, протянув к огню ладони. Она слышала, как сзади открыли буфет и что-то достали. Никто не произнес ни слова с тех пор, как они вошли в хижину, и молчание стало просто невыносимым. Девушка не знала, что сказать. И тут она вспомнила, как руки Моргана ласкали грудь той женщины, и гнев снова охватил ее. Изабель не могла избавиться от ощущения, что ее предали. «Ты проголодалась?» Морган предложил ей ломоть хлеба с соленым мясом. Гордость говорила, что нужно отказаться, но голод заставил принять угощение. «Спасибо», — скованно ответила девушка. Мясо оказалось удивительно вкусным. Затем Морган протянул ей немного эля, чтобы смягчить соленый привкус мяса. «Сними мокрую одежду. Вот сухая рубашка. Она не очень модная, но достаточно длинная». Испуганная таким предложением, Изабель увидела у него в руках мужскую рубашку и жесткое полотенце. Девушка оглянулась, но в комнате не было ни занавеси, ни ширмы. Она отступила подальше от Моргана, вдруг почувствовав, что его близкое присутствие в этой небольшой комнате сделалось просто угрожающим. «Я принесу побольше дров», — сказал Морган. Он хотел дать ей возможность переодеться в уединении. Морган вышел наружу. Изабель слышала, как он переговаривался со своим оруженосцем. Она стянула с себя мокрую одежду и с наслаждением ощутила тепло очага. Горячая волна окутала ее замерзшее тело. Вытирая с полотенцем, она не сводила глаз с двери. Рубашка оказалась длинной, доходила ей почти до щиколоток. Когда Морган зашел, Изабель сидела на стуле возле огня и просушивала мокрые волосы. «Ну что, так лучше?» — спросил он, когда девушка смущенно улыбнулась ему. Он положил охапку сухих дров возле очага, подбросил в огонь несколько поленьев. «Мне нужно кое-что взять из сумки». «Я и сам это понял». Морган поставил перед ней кожаную сумку. «Ты так очаровательна!» — добавил он весело. Изабель смутилась. Она совсем не собиралась очаровывать его, особенно теперь, когда он предал ее. «В мои намерения не входит очаровывать вас, милорд. Я просто хочу привести себя в порядок», — твердо заявила она, чувствуя на себе его восхищенный взгляд. Сумка намокла, и Изабель долго возилась с мокрыми завязками, отказываясь попросить его о помощи. Наконец сумка развязалась.